Мне уже пора домой. Морщины есть? Стоя перед зеркалом в ванной, спросила себя вслух Аня строгим голосом и сама ответила. Есть. Волосы седые есть. Ну, есть. А подбородок второй? Да, да, да. Ну и до свидания, энергично закончила она диалог с собой. Пожалуйте на скамью запасных. Если королевой красоты выбрали другую, значит, не ее. Аня перевела дух и боевым шагом направилась в закуток Юрия Сергеевича. «Все, я от тебя ухожу, я решила». Она искоса наблюдала за его изменившимся лицом. «Анечка, пожалуйста, неужели ты не можешь простить? За всю жизнь, всего один раз, жалко», — бормотал он. «Мужчины?» — презрительно скривилась Аня. «Аня, не нужно так, пожалуйста, прости», — глухо повторил Юрий Сергеевич. «Я ухожу». Неужели он и правда думает? «Как же, уйду я? И мне от тебя ничего не нужно, ни квартиры, ни денег. Вот, смотри». Аня схватила с полки подаренную им на свадьбу Любинскими шкатулку. Юрий Сергеевич складывал в шкатулку свою зарплату. Размашистым движением Аня швырнула шкатулку на пол, подняла рассыпавшиеся деньги и методично принялась рвать купюры, зорко выбирая зеленые трешки, голубые пятерки, эскипы красных десяток и сиреневых 25-рублевок. Тут же в закутке, на засыпанной голубым и зеленым обрывками ни одной случайной десятки, и тем более 25-рублевки, узкой тахте Юрия Сергеевича они помирились. Помирились так нежно и страстно, как не случалось между ними, может быть, и никогда. Если бы Юрий Сергеевич был в состоянии кому-нибудь на Анину холодность пожаловаться, ему пришлось бы жаловаться на почти всю их общую жизнь. Ее тускневший к ночи взгляд он приписывал то темпераменту, ушедшему в красоту, то усталости, то супружескому безразличию. В общем, у него имелось множество объяснений Аниной вялости. А уж последнее время, когда Маша выросла, так и вовсе супружеские отношения стали для жены долгом, обязанности. Чем там еще их в романах обозначили? А тут вдруг впервые страсть. Какие странные все-таки женщины, думал он, поглаживая пышное Ане на плечо. Неужели не знает, как я ее люблю? Какие глупые все же мужчины, думала Аня. Неужели не догадался, что я сейчас просто устраивала сцену? Понимали, не понимали, а началась другая жизнь. Любовь. Осмысленная, до краев наполненная зрелой близостью. Не задумываясь специально, кто же из них двоих оказался сейчас ценнее на рынке брачных ценностей, Аня немного с трона сошла. Юрия Сергеевича откровенно любила, желала и как бы заново вдруг оценила. Они так сблизились, что Юрий Сергеевич решился пошутить осторожно. Ты изменщика побила, и теперь мы с тобой живем как люди. Поскандалили на сковородках, помирились, полюбились и дальше пошли. Аня сердито фыркнула, но про себя удовлетворенно подумала. А что? И хорошо, если как все люди. Юрий Сергеевич шутил, но и ему этот странный порядок вещей почему-то казался правильным. Вот только дед и друзья, и Алочка с Наташей все же от Алеши ему остались. Алочка к ним не забегала, Наташа не появлялась, будто ее и на свете больше не было. Встречаясь на лестнице, Алочка с Аней не здоровались. К Сергею Ивановичу в Алочкин дом Аня зареклась появляться ни за что. Ни ногой. Юрий Сергеевич не настаивал, не чувствовал себя вправе, да и боялся порушить их новое чудное согласие. Сам он к отцу заходил, к как прежде».